Даже темпы не сбавят, печатая скороговорку «на дворе трава, на траве дрова». Здесь все слова звучат по-разному. Но как ей выбрать правильное написание «рог» или «рог»? «Соты» или «соды»? Правда, в публичной библиотеке должен быть словарь омонимов. Да он там и был. Я взялся подсчитывать наиболее употребительные омонимические пары, пытаясь с помощью теории информации и статистики определить, какие из них потребуют специального кодирования.